В этом бесконечном океане сознания волны, известные как три мира, возникают спонтанно и естественно, так же, как рябь на воде вызывается самой природой движущейся воды. Так как это сознание вне достижимости ума и органов чувств, оно кажется пустым. Но так как оно достижимо самопознанием, оно совсем не пустое. Из-за неделимости сознания «я есть ты» и «ты есть я». Но неделимое сознание само не стало ни тобой, ни мной. Когда отказываешься от неверных понятий «ты» и «я», возникает понимание того, что нет ни тебя, ни меня, ни чего-то еще. Только это понимание и есть все. Это высшее «я», будучи бесконечным, движется, хотя и остается неподвижным. И тем не менее, оно постоянно находится в каждом атоме существования. Это «я» никогда не уходит и никогда не приходит. Ведь пространство и время получают свои значения только от сознания. Куда может это сознание уйти, если все, что существует, существует внутри него? Если горшок перенести с места на место, пространство внутри него не переносится с места на место, ведь все и всегда происходит в пространстве. Министр продолжил: «Высшее Я, чья сущность есть чистое сознание, кажется инертным и несознающим, когда оно ассоциируется с инертностью. В бесконечном пространстве это бесконечное сознание заставляет проявляться бесконечные объекты. Хотя это и делается, такой эффект – просто прихоть, и на самом деле ничего не делается. Поэтому это и сознание, и инертность, деятель и недеятель. Реальность огня в этом высшем «я» или сознании. Но при этом высшее «я» не горит и не обжигает, потому как это – реальность всего, и оно бесконечно. Это тот вечный свет, который сияет в солнце, луне и в огне, но независимо от них. Он сияет, даже когда они заходят. Он освещает все изнутри всего. Этот свет есть интеллект, который существует даже в деревьях, растениях и присмыкающихся, и который дает им существование. Это высшее «я» или бесконечное сознание является с обывательской точки зрения творцом, защитником и богом всего. И тем не менее, с абсолютной точки зрения, на самом деле, будучи сущностью всего, оно не играет таких ограниченных ролей. Нет мира, независимого от этого сознания. Потому даже горы есть в этом тончайшем «я». В нем возникают фантазии мгновения и фантазии целой эпохи. И они кажутся реальными во времени, так же, как предметы во сне кажутся во сне реальными. В одном мгновении существует целая эпоха, так же, как целый город может отразиться в маленьком зеркале. В таком случае, как можно доказать реальность двойственности или недвойственности? Только это тончайшее «я» или бесконечное сознание проявляется и как момент, и как целая эпоха, как близко и как далеко. И нет ничего вне его. И в этом нет противоречия. Пока в браслете видится только браслет, оно не видится как золото. Но когда видишь, что браслет – это только слово, а не реальность, тогда видится золото. Точно так же, пока мир видится реальным, не видно бесконечного сознания. Но когда от такого допущения отказываешься, можно увидеть бесконечное сознание. Оно является всем, поэтому реально. Его нельзя ощутить, поэтому оно нереально. То, что кажется существующим, фокус Майи, которая создает деление в сознании на субъект и объект. Это так же реально, как город, видимый во сне. Он нереальный и не нереальный. Просто это долгоиграющая иллюзия. Только признание деления создает разнообразие от Творца Брахмы до самого мелкого насекомого. Как единственное семечко содержит в себе разнообразные характеристики дерева, так и все это внешнее разнообразие содержится всегда в сознании, как сознание. Каркати сказала: «Мне понравились ответы твоего министра, о царь. Теперь я хотела бы услышать твои ответы». Царь сказал: «Твои вопросы, о благородная женщина, относятся к вечному Брахману, который является чистым существованием. Он становится очевидным, когда трехсторонние модификации существования – бодрствование, сновидение и глубокий сон прекращаются, и когда ум избавляется от всех мыслей. Появление и прекращение его проявлений обычно считают творением и разрушением Вселенной. Он выражается в молчании, когда все известное заканчивается, потому как он вне любых средств выражения. Он есть чрезвычайно тонкая середина между двух крайних проявлений. И эта середина сама имеет две стороны. Все эти вселенные есть его игривая, но сознательная проекция. Как разнообразие в этой вселенной, он кажется разделенным, но воистину он неразделим. Когда этот Брахман желает, создается ветер. Хотя этот ветер есть не что иное, как чистое сознание. Таким же образом, когда он помышляет о звуке, создается забавная проекция, которая звучит как звук. Но будучи чистым сознанием, его истинная сущность далека от того, о чем думается как о звуке, его значении и материальных составляющих. Это высшее, тончайшее, мельчайшее существо есть все и есть ничто. Я есть, хотя меня нет. Воистину, только оно и существует. Из-за его всемогущества проявляется все вокруг. Это «Я» может быть достигнуто сотнями разных путей и способов, но когда оно достигнуто, уже нечего достигать. Это высшее «Я», и оно, тем не менее, ничто. Человек бродит в этом лесу самсары, пока не взойдет мудрость, которая может разогнать источник невежества, из-за которого этот мир кажется реальным. Как глупый человек очаровывается водой в мираже, так же и этот внешний мир привлекает глупца. Но истина в том, что это бесконечное сознание ощущает Вселенную в самом себе своей собственной силой, известной как Майя. То, что видится внутри, кажется также и снаружи. Хотя это «я» чрезвычайно тонко и мелко в размерах, и его природа – чистое сознание, им полностью заполнена вся эта Вселенная. Это вездесущее существо одним своим существованием вдохновляет внешний мир танцевать под свою дудочку. То, что тоньше сотой части кончика волоса, тем не менее, больше самого великого из-за своей вездесущности. Только свет самоосознания освещает все ощущения. Он светится своим собственным светом. Что останется за свет, освещающий все, что человек видит, если все источники света во Вселенной, от Солнца до самых мелких, вдруг погаснут? Только внутренний свет. Этот внутренний свет кажется находящимся снаружи и освещающим внешние объекты. Все остальные источники света не отличаются от темноты неведения и только кажутся светящимися. Внутренний свет сознания светит всегда внутри и снаружи, день и ночь, мистически освещая результаты глупости, но не убирая источник этой глупости. Как постоянно светящееся солнце проявляет свою природу с помощью дня и ночи, так же и свет сознания проявляет свою истинную природу, показывая и сознание, и глупость. Внутри тончайшего сознания существуют все ощущения. Так же, как в капле меда, сосредоточены тонкие эссенции цветов, листьев и фруктов. Из этого сознания происходят все ощущения, ибо процесс ощущения – это и есть тот, кто ощущает. Каковы бы ни были отдельные ощущения, они все содержатся в едином ощущении сознания. Поистину, только это бесконечное сознание является всем вокруг. Все руки и все глаза – его собственные. Хотя из-за его чрезвычайной тонкости у него нет конечностей. Во мгновение ока это бесконечное сознание ощущает внутри себя целую эпоху, как в кратком сне можно пережить и молодость, и старость, и даже смерть. Все эти события и предметы, появляющиеся в сознании, на самом деле неотличимы от самого сознания, так же как скульптура, вырезанная из камня, является только камнем. Как целое дерево со всеми своими будущими изменениями содержится в семени, так же вся Вселенная прошлого, настоящего и будущего содержится в атоме бесконечного сознания. Поэтому, хотя бесконечное сознание, высшее Я, не является деятелем, совершающим действия, и не является тем, кто ощущает ощущения, оно совершает все действия и ощущает все ощущения. Нет ничего, кроме него. Внутри мельчайшей частицы бесконечного сознания, деятель и ощущатель – его неотъемлемые составляющие. Мир, однако, никогда не был создан на самом деле, и он никогда не пропадает. Его можно рассматривать как нереальность только с относительной точки зрения. С абсолютной же точки зрения он не отличается от бесконечного сознания. Мудрецы только говорят о внутреннем и внешнем. Но это только слова, не подкрепленные ничем материальным. Они употребляются лишь для обучения непонимающих. Наблюдатель, сам оставаясь невидимым, видит самого себя. И наблюдатель никогда не становится объектом осознания. Наблюдатель – это только наблюдение. И когда латентные психические запечатленные ощущения прекращаются, наблюдатель обретает свое чистое существование. Когда внешний объект воображается, создается и тот, кто его видит. Если нет субъекта, то нет и объекта. Ведь это существование сына делает человека отцом. И опять-таки, субъект становится объектом. Нет объекта процесса видения, нет и субъекта того, кто видит. Ведь без отца не бывает и сына. Потому как субъект, наблюдатель или тот, кто видит, это чистое сознание, оно способно сотворить объект. Но обратное неверно. Объект не создает субъекта. Поэтому реален только наблюдатель, а наблюдаемое – это лишь галлюцинация. Только золото реально, а браслет – это лишь имя и форма. Пока продолжается понятие браслета, чистое золото не замечается. Пока существует понятие объекта, деление между наблюдателем и наблюдаемым также существует. Но как из-за сознания в браслете золото ощущает свою золотость, так субъект, наблюдатель, проявляющийся как объект, наблюдаемое, ощущает субъектность, сознание. Одно есть отражение другого. Никакой двойственности в реальности не существует. Наблюдатель не видит себя так, как он видит другие объекты. Наблюдатель видит себя как объект и поэтому не видит. Хотя он реален, он кажется нереальным. Однако, когда самоосознание восходит, и объект прекращает свое существование, наблюдатель, субъект, воспринимается как единственная реальность. Субъект существует потому, что существует объект, а объект есть только отражение субъекта. Двойственности не может быть, если нет единого. И разве есть необходимость в понятии единства, когда кроме него ничего нет? Когда истинное знание получено в результате верного вопрошания и понимания, остается только то, что невозможно выразить словами. Об этом нельзя сказать, одно ли оно или множественно. Это не наблюдатель и не наблюдаемое, не субъект и не объект, не то и не другое. Ни единство и ни множественность не могут считаться за истину, ведь каждый тезис подразумевает существование антитезиса. И тем не менее, один не отличается от другого. Так же, как волна в океане есть не что иное, как вода, а браслет есть не что иное, как золото. Но и тут деление не противоречит единству. Ведь все эти рассуждения о единстве и множественности приводятся только для того, чтобы прекратить страдания. Истиной является то, что вне всего этого. Васиштха продолжил. Выслушав эти мудрые слова царя, Каркати стала спокойной, и ее демоническая природа покинула ее. Она сказала им: «О мудрые, вам обоим надо молиться и служить. Я полностью пробудилась в вашем божественном обществе. Те, кто находится в обществе просветленных, не страдают в этом мире, как тот, кто держит свечу в своей руке, не видит нигде темноты. Молю вас, скажите, что я могу для вас сделать?» Царь сказал: «О женщина, в моей столице многие люди страдают от ревматических сердечных проблем. В стране также эпидемия холеры. Чтобы изучить это получше и найти решение проблемы, мы с моим министром сегодня покинули дворец. Я тебя скромно прошу вот о чем. Не забирай жизнь никого из моих подданных». Каркати согласилась. Царь сказал: «Теперь, пожалуйста, скажи мне, как я могу поблагодарить тебя за твою доброту и удовлетворить твой голод?» Каркати ответила: «Однажды у меня было желание пойти на вершину Гималаев и отказаться там от своего тела. Но теперь я избавилась от этой идеи. Я расскажу тебе свою историю. Однажды я была огромной демоницей. Я хотела пожирать людей и с этой целью выполняла суровые аскезы. Творец Брахма исполнил мое желание, и в результате этого я стала иглой и холерным микробом. И так я причиняла несказанные страдания людям. Брахма, однако, дал также и мантру, посредством которой можно было вылечиться от моих болезней. Выучи эту мантру, и с ее помощью твои люди избавятся от болезней сердца и крови». Они все втроем пошли на берег реки, и там Каркати сказала царю мантру. Благодарный царь сказал Каркати: «О, добрая женщина, теперь ты стала моим учителем и другом. Дружба ценится среди хороших людей. Молю тебя, прими более приятную и меньшую в размерах форму, приходи ко мне во дворец и будь моим гостем. Не надо вообще причинять страдания хорошим людям. Но я буду скармливать тебе грешников и жуликов». Каркати согласилась. Она стала прекрасной девушкой и жила во дворце царя как гость. Ей отдавали мошенников и других преступников и грешников. Каждую ночь она возвращалась в свою демоническую форму и поедала их. Днем же она оставалась прекрасной женщиной, другом и гостем царя. Часто после еды она уходила в самадхи на несколько лет, а потом возвращалась в нормальное сознание и обычную жизнь. Так Каркати живет и до сих пор, защищая потомков царя. Она была дочерью демона, напоминавшего краба, и ее цвет был черным. Я рассказал тебе эту историю, потому что я помнил вопросы Каркати и ответы царя. Кратко, как все видоизменения дерева появляются из семени, в котором нет таких видоизменений, так же и эта многообразная вселенная проявляется из бесконечного сознания. О Рама, просто слушая мои слова, ты без сомнения станешь просветленным. Знай, что эта вселенная возникла из Брахмана, и она есть не что иное, как сам Брахман. Рама спросил: «Если только единство является истиной, почему мы говорим, что что-то достигнуто благодаря тому-то и тому-то?» Васиштха ответил: «Рама, в писаниях слова используются для облегчения передачи знаний. Причина и следствие, я и Бог, различие и неразличие, знание и невежество, боль и удовольствие – все эти пары понятий вводятся для объяснения непонимающему. Сами по себе они нереальны. Все эти дискуссии и аргументы происходят только из-за невежества. Когда есть знание, нет двойственности. Когда осознается истина, все описания прекращаются, и остается только тишина. Тогда ты осознаешь, что есть только единое, без начала и без конца. Но пока для обозначения истины используются слова, двойственность неизбежна, и такая двойственность не является истиной. Все разделения воображаемые. Я проиллюстрирую это по-другому. Слушай очень внимательно. Сильным лекарством моих объяснений ты, несомненно, победишь болезнь, которой страдает твой ум. Эта самсара есть не что иное, как ум, наполненный идеями о том, что нравится и что не нравится. Когда ум освобождается от этого, кажущийся мир тоже прекращает существование. Сознание в уме является источником всех субстанций, и инертный аспект ума является причиной иллюзорного проявления мира. Из-за вездесущности сознания ум принимает форму познаваемого и так становится зачатком Вселенной. Когда ум просветлен, он ощущает бесконечное сознание в самом себе. Сейчас я объясню тебе, как возникает это субъектно-объектное разделение –